Йоу-йоу-йоу, здравствуйте, дорогие друзья, давно не слышались, не виделись в эфире Нефтерадио и радио говорит Кировск. С вами я, Марат Татурус, это передача Aero Vibes. А я прямиком из Стамбула приехал в славный город Уфа, из славного города Стамбула, где мы провели ряд перформансов на открытии выставки, посвященной Международному женскому дню. Чуть-чуть подробностей в процессе передачи. Ну а сегодня мы снова с вами пройдемся по новинкам электронной музыки из Уфы, из Башкирии, с тех краев, откуда родом многие интересные артисты, такие как Юрий Шевчук, Земфира, известные исполнители Фейс, Моргенштерн, ну и многие разные классные чуваки, в том числе и я. А у нас снова солнце, зима еще идет. Я после теплого Стамбула чуть-чуть обескуражен, но в этом есть своя особая прелесть и интересность. И первый трек нашего сегодняшнего плейлиста – это проект Maze First Round. Мы сегодня вновь идем по чартику от Уфа City Pimpin'. Заходите на страничку нефтерадио.онлайн в раздел «Интерактив», задавайте свои вопросы, на которые я буду отвечать в эфире. Ну и начнем. Это был Мейс с композицией First Round. Мы идем по чартику Уфа City Pimpin'. Они регулярно делают обзоры на то, что происходит на музыкальной вообще сцене, музыкальных дропах, то, что делают музыканты прямо сейчас. И мы слушаем прям свежие новые треки, которые вот были сделаны, публикуются прямо вот в эти дни. Очень свежая музыка, пускай часто она экспериментальная, может быть, даже недоделана, но в этом есть своя прелесть, своя интересность. Это всегда что-то новое, держать руку на пульсе того, что происходит в этом мире. С вами Марат Татурос, передача Aero Vibes. На подложке играет сегодня моя композиция из фильма «Последний день детства», записанная с ансамблем «Массом» в Москве где-то в 2012 году. Это смесь живых инструментов и электроники. Чуть-чуть послушаем. Такой экспериментальный вайб, в котором были отражены чувства вот этого последнего дня детства. Очень прикольный фильм с хорошей атмосферой. Ну а мы двигаемся дальше по нашему чартику, по плейлисту. И сегодня вторая композиция U2One My City. Я думаю, что это речь идет о городе Уфа. Мой город Уфа. Ну, давайте послушаем, как его представляет себе U2One. Ну, как мне кажется, такая бодрая, веселая композиция очень отражает то настроение, тот ритм нашего города. Очень хорошо. Хороший продакшн трека. Прям стоит отметить, что это хороший коммерческий трек, который, я уверен, займет свое место в радиоэфирах. Это, я думаю, что премьера в радиоэфире. Скорее всего, этот трек еще даже не издан официально, потому что мы берем дропы прямиком от музыкантов, которые просто публикуют свои наработки в социальных сетях и структурируем это в виде небольшого обзора, плейлиста с чартом, местами. Но сегодня мы просто делаем обзор из некоторых треков. Ну и возвращаясь к поездке все же в Турцию, хочу немножко рассказать о том, что мы там делали. И мы принимали участие в международной выставке, в которой вообще были очень интересные работы, и она посвящена вообще женской тематике в исламском государстве, таком как Турция. Свобода женщин – это очень такой острый вопрос. Когда-то она была на уровне равноправия, это часть планеты нашей в виде женских прекрасных лиц и голов. А теперь вновь как патриархат там, и женщины, ну, в общем, поднимают этот вопрос о своих свободах, о своих правах. И через творчество, через вот выразительное искусство была, значит, вот поднята эта тема в очередной раз. Мы стали, получается, участниками первой после пандемии вообще публичной такой офлайн выставки. То есть там все закрыто, все еще в жестком карантине, на улицах обязаны все носить маски, за этим следят, сильно штрафуют, люди напуганы, запуганы. Когда мы приехали на прошлой неделе, где-то 10 дней назад, еще только второй день были открыты кафе для посещения, для этого, до этого у них было все только если на вынос. Вот, погода там стоит тоже хорошая, солнечная, чуть-чуть дождя. Я жил прямо смотря на Босфортов пролив и занимаясь творчеством. Ну, а следующая наша композиция – это «Альпа Пирамида» с композицией «Фрактус». Это электронный музыкант, который тоже базируется в Уфе. Он программист, работает во Fruity Loops, делает ремиксы. И очередная его работа – это такой электронный трек, который мы сейчас послушаем в эфире «Aero Vibes» на волнах «Нефтерадио» и «Радио говорит Кировск». «Говорит Кировск». Заходите в раздел «Интерактив», я сейчас сюда подключусь и будем с вами общаться. С вами я, Марат Татурос, «Aero Vibes». Поехали. «Альпа Пирамида Фрактус». We'll be right back. Такой достаточно агрессивный подход от Alpa Sound, Alpa Pyramida, композиция Fractus сейчас была. И, ну, мне кажется, тоже иногда можно и ощутить такие бодрые ритмы в своей душе, как-то их проявить. Ну, а двигаясь дальше по сегодняшнему плейлисту, хочу сделать вообще такую предпремьеру. Это трек, который буквально вот сейчас еще находится в разработке. Мне просто самому интересно послушать его в эфире. Это очередной ремикс на Джорджо Мородер, итальянского композитора, который был очень популярен в 60-х, 70-х, 80-х годах. Даже написал один из гимнов для, вернее, гимн для Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. И сейчас мы совместно с немецким лейблом Solaris Records делаем официальные ремиксы для каталога Sony Music, в том числе и я периодически делаю. Ну, а этот трек сделал артист Empty Spaces из Москвы, который является резидентом Aero Records, и вот мы сейчас еще как в процессе его доработки, но уже есть такая хорошая крепкая сборка. Поэтому давайте послушаем и обсудим дальше. Ну, а еще нас сегодня ждет чуть-чуть турецкой классической музыки, которая сейчас перерабатывается нашими башкирскими и уфимскими музыкантами, вот, и еще ряд интересных композиций. Так что оставайтесь с нами, я Марат Татурос, вы слушаете передачу Aero Vibes, и теперь у нас Empty Spaces, ремикс на Джорджо Мородер, Flash Dance. We'll be right back. Ну что же, свежий трек от Empty Spaces, ремикс на Джорджо Мородер прозвучал в нашем эфире. Это прям такая очень эксклюзивная предпремьерная предпремьерное прослушивание. Мне самому было интересно просто в реальном времени это услышать, потому что все же эфир, он имеет такое свойство как бы свежего взгляда вообще на многие вещи. И мне, честно говоря, понравился. Я тоже считаю это очень таким радийным треком, потому что вообще Джорджо Мородер очень известный музыкант, и просто официальный ремикс они, ну, по крайней мере, у меня набирают сотни тысяч прослушиваний там буквально за неделю на Spotify и других площадках. Поэтому я уверен, что это тоже будет интересным таким моментом и новым ремиксом. Ну, а возвращаясь к теме Турции, потому что следующая наша композиция будет как раз-таки связана с нею. Хочу отметить, что я там общался с музыкантами, с дирижером и углублялся так в турецкую вообще культуру. Я пришел к выводу, что это очень научная, сложная, это очень своеобразная культура. Вот если индийские традиции классической индийской музыки, где один тон делится на 24 градации, вот в европейской, например, в итальянской школе, вот то, что мы привыкли слышать как, ну, как обычную музыку, так сказать, там всего в тоне всего одна градация, один полутон. То вот у индусов они делят этот тон, который мы делим все пополам, они делят на 24 части. И основываясь на этом, у них получается гигантское количество нот. Вот у нас говорят 7 нот, вот, а в индийской музыке, я даже вот сейчас, ну, 24 на 7, вот так все, попробуем умножить, да, как бы. Вот, и на всем на этом построены мелодии, все это записано, всему этому приходит академическое обучение. Академическое — это значит научным подходом, то есть это сейчас речь идет не о там и духовных практиках, и медитациях, и вот псевдо всей неоведизме, а именно о академической музыке. Вот как у нас в консерватории учат на скрипке играть Рахманинова там или Вивальди, то в Индии они тоже имеют множество своих композиторов. Так вот, возвращаясь к Турции, это тоже очень, видимо, вот вторая по сложности культура, в которой очень тонкий научный подход к музыке. Делят они тот самый тон на 9 частей. Все это занотируют, могут четко исполнять, повторять и играть коллективами, группами, оркестрами. Мне очень понравилось в том плане, что такой четкий, структурированный подход вообще к культуре. Они сохраняют свою культуру, в принципе. Вот как у нас Советский Союз имел сильное воздействие на то, что все очень сильно упростилось и перешло в пропаганду, то в Турции пропаганда, наверное, конечно, и была, но вот этот пласт этнической музыки, он остался своеобразным. И хочу поставить, уж не знаю, насколько она технологически и сложная, мне вот буквально недавно товарищ отправил трек, называется «Кара Торпак», его исполнял когда-то Таркан, его сейчас переделывает певица из Уфы Зели Бахтиева с очень известным турецким певцом, рок-исполнителем. Скоро он будет бомбить все эфиры крупных радиостанций, и они собираются снять клип. Ну а пока мы послушаем «Кара Торпак» на наших волнах, чуть-чуть погрузимся в такую простую турецкую понятную музыку. We'll be right back. Кара Турпак прозвучал в эфире нефтерадио, радио говорит, говорит Кировск, коим я передаю пламенный привет из Башкирии, еще неся в себе настроение из Стамбула. Я, честно говоря, в этот раз открыл для себя Турцию со стороны чисто деловой, погулял по этим древним улочкам. Меня, честно говоря, очень удивило, насколько там не так вылизано и не так чисто, как в туристических местах. Это такой очень живой древний город, который насчитывает более 6000 лет существования. И вот эта энергетика, она чувствуется там в каждом закоулочке, в каждом переулочке. Вот, я пожил в двух разных местах, в принципе, в центре, там около главных туристических мест, ну, таких очень спокойных, исторических. И вот второй дом был у меня какой-то старинный такой хаус с оставленными специально кирпичной кладкой в самой квартире. И, в общем, это так достаточно атмосферно было. Какие-то еще вот они рисунки отмыли, еще вот, я не знаю, там это какие, из мусульманские, либо там. Вот. Сам город сейчас такой достаточно прохладный, ну, не сказал бы, что холодный. После 7 часов закрываются на вход все рестораны, до 9 вообще уже все закрывается в 9, и местные жители обязаны быть дома, а туристы могут еще продолжать гулять. Поэтому на улицах остаются одни туристы, их мало, много русских, ну, по крайней мере, русскоговорящих. Вот, нас сразу видно по лицам, по выражению лица, как ходим, что-то рассматриваем. Вот. Ну, у меня, честно говоря, не было особо времени на то, чтобы там проводить такие туристические маршруты. Все были в делах, встречах и интересных моментах вообще, в переживаниях. Ну, а дальше я хочу поделиться с вами новой своей композицией. Такой ambient трек, который я записал буквально 2 недели назад перед отъездом в Стамбул. Это живая электронная запись, созданная с помощью нескольких синтезаторов, которые сделаны в наше время в России. Первый из них из Ростова, компания «Звуковые объекты». И вот у меня звуковой объект номер 5. Вообще суперский инструмент. Если кто интересуется электронной музыкой, крайне рекомендую обратить на это внимание. «Звуковые объекты». Также в нем используется «Лира» от «Сома Лабораторис». Нейтрон от Behringer, Castation Novation или Cork Electribe, ну и еще парочку переколюх. Она называется пока как Fly in the Wind, ну это рабочее название, я еще подготовлю ее к изданию. Это тоже эксклюзивчик нашего сегодняшнего эфира. Вряд ли в этом варианте еще она будет где-то звучать. Так что слушаем Марат Татурос, Fly in the Wind. Thank you. что ж, это был трек «Flying the Wind» Марат Татурус, то есть меня. Я сделал сегодня еще одну предпремьеру, специальный такой микс, который еще только планируется к доработке и к изданию. Но, как мне кажется, получился достаточно такой интересный и крепкий электронный трек, сыгранный на аналоговых синтезаторах вживую, то есть это полностью лайв-исполнение, буквально 28 февраля. Честно говоря, вот прямо сейчас ищу проект этого трека, чтобы исполнить на концерте, который вот начинается буквально через час. Даже не знаю, как поступать. Очень хочется тоже поделить со слушателями этой новой композиции. Может быть, буду играть в виде вавки. Но все же постараюсь найти самый исходный проект, так как его в любом случае надо найти. Ну и в финале нашей передачи хочу поделиться новым треком от проекта Хипуш. Это молодой человек из города Уфа, который шпарит такие крутые ремиксы на крупных артистов по всему миру. И сегодня это его собственный трек «Flower Breeze», «Цветочный бриз». Видимо, он что-то почувствовал уже приближение весны, которая начинает витать в воздухе. Ну, а со своей стороны хочу пожелать всем хорошего настроения, чтобы весна начиналась с позитивных, положительных мелодий, состояния души. Пусть ничто происходящее вокруг не омрачает эту жизнь, и будем стремиться к свету, несмотря ни на что. Поэтому желаю всем здоровья, счастья. Пусть все всех будет хорошо. До новых встреч. В следующую субботу мы вновь услышимся в прямом эфире. Ну, а те, кто слушают сегодня «Радио говорит Кировск», я передаю пламенный привет из Башкирии, из Уфы, из нашей маленькой, но очень дружелюбной республики. С вами был Марат Татурос, передача «Аэровайбс». До новых встреч!